Лиза. «Ну, вот так я и живу», — сказала Марина, завершив экскурсию. Эльдар рассеянно кивнул. Его взгляд блуждал по девичьей спальне, и все эти милые дамские безделушки, косметика, залепленные стикерами ноутбук, панды на простынях, казались ему чем-то чужеродным в огромной угрюмной комнате. Постер с модной рок-группой наполовину отклеился от обоев, словно толстые стены отторгали сиюминутное, предпочитая вечность, темноту кладовок, ледяной холод паркета. Батареи не хватало, чтобы согреть пространство, не согревали его и сердечки со смайликами. Вещи молодой хозяйки были лишь цветным островком посреди безразличного серого океана. «Тебе не понравилось?» — спросила Марина. «Ну, что ты...» Пробормотал он, рассматривая потолок, гирлянды из лавра на карнизах, тяжеловесную люстру, не вписывающуюся в интерьер. «Никак ее не поменяю», — смутилась девушка. «Уютно», — соврал Эльдар, потрепал по прическе одну из взгромоздившихся на полку кукол. Дорогостоящие куклы напомнили, что их владелица совсем недавно была ребенком. «Кучерявая похожа на тебя». Марина ткнула его в ребра. «Идем чай пить». В конце извилистого коридора темнел арочный вход в гостиную. Эльдар замешкался, представив крошечную фигурку там, во мраке. Машинально потрогал рубец под челкой и пошел за Мариной, озираясь. Отношения 32-летнего Эльдара и 21-летней Марины длились полгода. Но в гости к ней он попал впервые. Марина жила далеко и от него, и от их совместной работы на окраине города, где он сам обитал в детстве. К тому же жила с мамой, а подобные знакомства Эльдар откладывал до лучших времен, желательно до дня свадьбы. Встречаться на его территории было выгодно обоим. «Завтра ты ночуешь у меня», — объявила девушка накануне. «А будущая теща?» — напрягся он. «У бабушки до понедельника». Он сдался. Он не знал про витую люстру и высокий потолок с карнизами. Черт подери, он выбросил их из памяти. «С тобой что-то не так», — констатировала чуткая Марина. Эльдар отодвинул от себя чашку. «Когда вы сюда переехали?» «Дай посчитать». Марина нахмурила свои идеальные брови. «Родители развелись в 2007-м. В 2008-м, получается. А что?» На языке Эльдара вертелся следующий вопрос. Не сталкивалась ли юная Марина с чем-то странным, необъяснимым в этих стенах, в этих населенных тенями комнатах? Но он спросил о другом. «Кто здесь жил до вас?» «Учительница», — без запинки сказала Марина. «Она еще у моей мамы преподавала. Продала квартиру с хорошей скидкой, теперь на ПМЖ в Германии. Дореволюционные здания, нынче такие на вес золота. А почему?» «Помнишь, как ее звали? Учительницу?» «Лариса. Лариса Михайловна или Сергеевна. Семеновна, точно». «Семина», — поправил Эльдар, косясь в коридор. «Семина Лариса Сергеевна». «Откуда ты ее знаешь?» — изумилась Марина. «Я уже был в этой квартире в 95-м году. Семина давала мне уроки английского». Марина моргнула недоверчиво, но мгновение спустя прыгала по кухне от избытка чувств. «Ты, шестиклассник, в моей спальне, а я в животе у мамы, жду тебя! Потрясающе!» Эльдар выдавил улыбку. «А ты не разыгрываешь меня?» — осеклась девушка. Над ней колыхнулась марлевая сетка, маскирующая вентиляционное отверстие, будто изнутри кто-то выдохнул. «Как такое можно придумать?» «Тогда...» — она села ему на колени, обвела шею. «Ты понимаешь, что это судьба?» Они допили чай и переместились в спальню. Выбрали кино для традиционного вечернего сеанса «Москва слезам не верит», фильм, который она, оказывается, не видела и который они смотрели частями вот уже третью встречу подряд. Эльдар успешно приучал подругу к советской классике. Встроенная в соляной куб лампа сплела вокруг них кокон света. Выпростай руку, и пальцы исчезнут во мраке. Легко вообразить, что до стены потолка сотни метров, что квартира змеится лабиринтом туннелей, в них тьма и холод, шорох и шепот, и быстрая маленькая тень проносится, стуча босыми пятками по паркету. «Тебе никогда не было страшно здесь?» — поинтересовался Эльдар, нарочито буднично. «Такой древний дом?» «Дом как дом», — с сказала Марина, поджав ноги, свернувшись рядышком, она с ученической прилежностью слушала диалоги героев. «Смотри, как я люблю то, что нравится тебе», — говорила ее поза. Он улыбнулся и погладил Марину по мягким волосам. Достал из миски пригоршню орешков. Его память отматывала прожитые годы. Полный отказ от спиртного, развалившийся брак, постоянные ссоры с женой и алкоголизм, должность в офисе, счастливые молодожены, университет. 95-й год. Гипс сняли в мае, к летним каникулам. Весны восхитительнее у Эльдара не было. В отличие от матери, он не проклинал пьяного водителя, вылетевшего на красный и ставшего причиной незапланированного двухмесячного отдыха. Кости срослись, головные боли прекратились, впереди маячил июнь, игры с друзьями, походы на озеро, рыбная ловля и, если повезет, Сочи. Но мать обрадовала, сообщив, что с первого числа он будет трижды в неделю посещать репетитора. «По математике я тебя подтяну, а английский нужно догонять. Троечников в семье не потерплю». «Но сотрясение мозга», — запротестовал он. «Я консультировалась с врачом. Ты здоров, как бык. Никаких «но», молодой человек. Я подыскала учителя. Методиста, между прочим». Поникший Эльдар брел за матерью по необычайно крутым ступенькам. Подъездные перила годились, чтобы скатываться на санках. Дверь на четвертом этаже отворила статная, плечистая женщина с каменным лицом. Белоснежная коса, поджатые губы, глухое коричневое платье. Эльдар прикинул, что ей лет 50-60, в возрасте взрослых он ориентировался слабо. От репетитора пахло духами, но мальчику чудился запах мела, мышиного помета, пыльных книг без картинок, всего самого скучного и заурядного. «Вот, привела вам бойца», — подтолкнула его мама. «Лариса Сергеевна Семина. Эльдар». «Hello, young man», — грудным голосом сказал репетитор. «Полагаю, мы сработаемся». «Ага». Он робко переступил порог. Размеры квартиры подавляли. Он не видел прежде таких потолков, такого старинного паркета. Коридор был уставлен книжными стеллажами, чтобы взять томик с верхней полки, даже Ларисе Сергеевне пришлось бы использовать стремянку. Темнота в углах походила на черные ульи, и Эльдар думал о шуршащих кожистых крыльях, о восковых огарках и ветре, поющем в дымоходе. А потом он заметил ее. Девочку в дверном проеме, слева по коридору. Ровесница Эльдара, рыжая и взлохмаченная. От одного взгляда на нее гостю сразу захотелось улыбнуться. У девочки были широко расставленные глаза и много-много веснушек. Белая не то футболка, не то сорочка почти не скрывала голые тонкие ноги с расцарапанными коленками. Эльдар махнул ей приветливо, и она помахала в ответ. «Sit down at the table, please», — пригласила Лариса Сергеевна отвлекшегося ученика. Кабинет репетитора был прохладным и мрачным. Не верилось, что за плотно занавешенными окнами солнечный летний день. Мальчик то и дело терял нить урока, рассматривая орнамент на потолке, массивную люстру в паутине. Лариса Сергеевна возвращала к достопримечательностям Лондона настойчивым покашливанием. Через 45 минут он обувался в прихожей. Учительница звонила маме, он слышал обрывки фраз. «Способный, но не собранный». «Привет. Ты кто?» Мальчик вздрогнул от неожиданности. Рыжая девочка стояла над ним, ковыряя ногтем штукатурку. Острые коленки, острая лисья мордашка, кудри цвета осенней листвы. «Привет, я Эльдар, я сюда на английский хожу, к твоей бабушке». «Ну что?» — вклинилась в разговор Лариса Сергеевна. «I'll see you on Wednesday». «Я Лиза!» — крикнула девочка вслед. «Рад поздно...» Дверь перед ним захлопнулась. В среду Лиза встречала его, прячась за спиной репетитора. Теребила подол коричневого учительского платья и смеялась серыми с искрой глазами. Он поздоровался с Ларисой Сергеевной, а Лизе подмигнул. Эффектное подмигивание он репетировал целое утро. «Хелпер», — говорила учительница. «Хелпер», — повторял он. «Хелпер», — передразнивала Лиза из-за стены. «Иллюстрейшн». «Иллюстрейшн! Иллюстрейшн!» — страшно басила Лиза. «Да что с тобой?» — цикала на Эльдара Лариса Сергеевна. И он кусал губы, чтобы не хихикать, и удивлялся, что у такой строгой бабушки такая разбалованная внучка. Ему понравилось ходить на занятия. Да что там, он мчался на них, только бы перемигнуться с Лизой в прихожей, послушать, как она валяет дурака. Иногда она забиралась в кабинет и сидела под каткой с алоэ, глумливо копируя незадачливого ученика. «I enjoy fishing and football. On the weekends I walk...» Порой Эльдар обнаруживал в своем конспекте рисунки. Примитивные каракули, но что еще можно нарисовать в попыхах, чтобы никто не увидел? «И как ей удалось?» — гадал мальчик. Однажды, торжественно и словно бы в замедленной съемке, Лиза прошла мимо кабинета на четвереньках, высоко подбрасывая конечности и выкручивая голову. В тишине лишь Лариса Сергеевна бубнила под боком. Неизменная белая сорочка задралась, демонстрируя бежевые панталоны. Эльдар прыснул от смеха, и репетитор насупилась гневно. «Мама!» — видать, Лариса Сергеевна наябеничала по телефону. Отругала его, но он не сдал Лизу. Он считал ее своим другом, хотя они ни разу не поговорили нормально. Как-то учительница отлучилась из кабинета. «Я на минутку. Междугородка, сын из Германии звонит». Эльдар выбрался на цыпочках в коридор. «Эй!» — шепотом позвал он. «Я тут». Лиза вынырнула из-за спины. «Вот». Он вручил ей упаковку сушеных бананов. «Спасибо». Повисла неловкая пауза. Он спросил. «А у тебя есть приставка?» Вместо ответа девочка дотронулась до его лба, до синеватого рубца. Рука у нее была настолько холодной, что Эльдар едва не отпрянул. «У меня и на ногах есть», — хвастливо проговорил он. «Показать?» Под заинтригованным взором Лизы он откатал штанину. «Ого!» — присвистнула она. «А показать мой шрам?» «А то!» — Лиза подняла подбородок. «Это от веревки», — сказала она. Он открыл было рот, но из кухни вышла Лариса Сергеевна, смерила детей неодобрительным прищуром и продефилировала в кабинет. Дома взволнованная бледная мать обняла Эльдара и вкрадчиво спросила. «С кем ты разговаривал у Ларисы Сергеевны?» «С Лизой. А что?» Мама смотрела пристально и напряженно, точно сканировала его мозг. «Какая Лиза? Внучка Ларисы Сергеевны? Чушь!» Мама изучала шрам на его лбу. «Ты разговариваешь сам с собой?» Он отстранился пораженный. «Я разговаривал с Лизой!» «Лариса Сергеевна живет одна, нет никакой Лизы!» Он лихорадочно пытался сообразить, о чем мама твердит. «У тебя снова болит голова?» «Ничего у меня не болит!» — рассерженно воскликнул Эльдар. «А твоя Лариса Сергеевна обманщица!» Он распахнул конспект на странице с карандашным наброском. Мальчик, девочка и кто-то третий позади них. Оранжевый великан с распростертыми ручищами. От схематических запястий спускаются ниточки, они окольцовывают детские шеи, будто ошейники. «Вот!» — Эльдар швырнул маме конспект. «Это рисунок Лизы!» Мама вернула тетрадку и сказала утомленно. «Хватит дурачиться. Здесь ничего не нарисовано». «Здесь!» Он тыкал в картинку, в девочку с красными черточками шевелюры на кругляше головы. «Здесь! Ты представляешь, как ты напугал меня своими идиотскими шутками! Но, ма, марш в комнату, и если Лариса Сергеевна опять пожалуется...» Вечером он испробовал конспект на друзьях и, наконец-то, понял. Озарение, от которого мир закружился и понесся на него обезумевшим автомобилем, для всех, кроме Эльдара, листочек в тетрадке был чист. Для всех, кроме него, Лизы не существовало, потому что она... «Призрак», произнес вслух схоронившийся под пледом мальчик, и за окном протяжно завыл пес. В понедельник она не появилась. Он прислушивался к шумам из гостиной, холод покалывал ступни. «Эта тема ясна? Вопросы?» «Лариса Сергеевна», — осмелился он, — «у вас была внучка?» «Что значит «была»? Она и есть, Настенька, ей 19, учится в Германии». Он потупился, сбитый с толку. Лиза сидела под столом. В полутьме ее зрачки покошачьи сверкали. «А раньше?» Не узнавая свой голос, спросил Эльдар. «Тут жила рыжая девочка моего возраста». «Ну?» — усмехнулась Лариса Сергеевна. «Дому 100 лет. Наверняка в нем жили девочки и рыжие в том числе». Негнущимися пальцами он зашнуровал кеды. Лариса Сергеевна наблюдала, прислонившись к косяку, и планировала, вероятно, как именно откажет маме Эльдара в своих услугах. Поодаль, лицом к стене, стояла Лиза. Руки по швам, плечи поднимаются и опадают. Она произносила его имя. Снова и снова. Снова и снова. «Ты уснул, что ли? Фильм закончился». Он зевнул, размял задеревеневшие мышцы. «Понравился?» «Очень. Только этот Гоша такой мудак. Я в семье главный, я решаю. Это же натуральный сексизм». Эльдар хмыкнул и поцеловал Марину в ключицу. «Давай спать». Пока Марина была в ванной, он размышлял. А не рассказать ли, что в детстве у него была выдуманная подружка? Что после сотрясения мозга он галлюцинировал наяву недолго, меньше месяца, и что в 22, перебирая хлам, наткнулся на тетрадь по-английскому, но сжег ее, не листая. «Нет, в другой раз». «Оставь», — попросил он, когда Марина склонилась над лампой. «Боишься темноты?» — улыбнулась она. «Боюсь убиться по дороге к туалету». Старый дом кряхтел и постукивал. Урчали трубы у соседей, а будто бы в соседней комнате скрипел паркет. Но тревога покинула Эльдара. Рядом лежала Марина, ее теплая ладонь скользила по его торсу, по животу, за резинку плавок. Нашла, деловито помассировала. Промурлыкала она мечтательно. Стянула трусики, оседлала Эльдара, поерзала попкой, примиряясь и со вздохом опустилась на него. «Любимый». За ее ладным, быстро двигающимся телом клубилась непроницаемая тьма. Мох на стенах, сталактиты и летучие мыши под сводами пещеры. Но в кругу света им было хорошо, и Эльдар поймал упругую грудку с твердым камушком соска и застонал. «У нас были бы красивые дети», — сказала Марина, поглаживая его по лбу. «Мальчик и девочка», — сонно проговорил он. «Как бы мы их назвали?» «Мальчика Гошей». «А что? Георгий. Солидно». «А девочку Елизаветой». Он проснулся ночью, все еще ощущая на руках тяжесть новорожденной двойни. Марина спала, повернувшись к нему спиной. Он привстал, и что-то захрустело под локтем. «Целлофан?» Эльдар нащупал липкий пакетик, извлек. Прочитал надпись «Сушеные бананы на упаковке». Увидел клочковатую зеленую плесень внутри. Тоненький детский плач заставил его похолодеть. Сердце загрохотало, он зажмурился, ущипнул себя. Не помогло. Одеяло между ним и Мариной вздулось горбом, плач доносился прямо из кровати. Захлебываясь ледяным страхом, он отбросил край одеяла. Лиза сидела в гнезде из скомканных простыней. Та же маленькая девочка с копной рыжих волос. Но теперь в волосах запутались дождевые черви и жирные личинки, а молочная кожа стала серой и осклизла, переливалась. По одуловатым щекам мертвой девочки текли мутные слезы. Крик застыл в горле Эльдара. «Папа!» — прошептала Лиза с горечью и обидой. «Папа!» — сказала она громче. «Папочка!» Ее визг зазвенел в комнате, отразился эхом, и тогда Эльдар понял, что она смотрит поверх его головы и обращается к тому, кто стоит у него за плечом. Затылок обдало горячим смрадным дыханием. Он не успел оглянуться. Веревочная петля ввела шею под кадыком, и огромная лапа схватила за лицо. Лиза забралась к нему на бедра, запрыгала, ударяя ладошками по его ребрам. Свет гас, тьма наплывала, тьма пожирала Эльдара. И там, во тьме, в сумеречных закоулках пустой квартиры, они с Лизой начали играть. «Тебе сейчас страшно, мальчик?» «Страшно». «Страшно?» «Страшно. Призраки пугают». «Пугают?» «Пугают». «А Лиза?» «Такая милашка, напугает и взрослого. Не то что мальчика. До смерти. Смерти, смерти, смерти. Но тебе ведь не только страшно. Тебе ведь интересно. Правда. Тебе нравятся наши истории. Нравятся, нравятся, нравятся. Особенно про детей. И у нас есть еще одна история.